Станция, я бы сказал, полустанок. Несколько сараев из хилых досок и добротное каменное строение, но под соломенной крышей. В загоне рядом лежат, стоят и слоняются из угла в угол десятка-полтора лошадиных сил, мускулистых и неплохо ухоженных. Перед сараем стоят две телеги, оглоблями в землю. Еще одну распрягают перед каменным домом. Из него появляется плотный пузатый человек и выслушивает объяснение карами, видимо, для проформы, потому что по дальнейшим действиям и словам толстяка можно заключить, что его осведомленность выходит за пределы недолгой речи нашего провожатого. Итак, Пузан, во-первых, отпускает обратно половину наших гномов, а во-вторых, предлагает нам на выбор, где ждать транспорта, в доме или на солнце. Тисмет предлагает компромисс, в теньке у стены, возражений нет. Повозку уже отогнали к сараю, а коней повели поить и кормить в загон. Ее пассажиры, четверо гномов с топорами и эльф с серебряным обручем, заходят было в дом, но эльф замечает карами и радостным возгласом направляется к нему, а голос карами тоже, в свою очередь, звучит обрадованно. Куда только грусть свою подевал. Дальше добряк, сребровенчанный, делает такую вещь. Поворачивается к нам и спрашивает по-эльфийски, не против ли мы, если он туда присядет. Расчет у него верный, но я молчу. Иар тоже ухом не ведет. А остальные наши напротив ушами хлопают, ничего и вправду не понимая. Тогда серебряный обруч извиняется, мол, простите, что на незнакомом языке обратился, и повторяет просьбу. Ладно, пусть сидит, жалко что ли. Карами гостя представляет Гренью, а Андрей тихо бурчит. Гриня. Переиначенный смеется. Гриня так Гриня. Тоже звучит мило. Итак, усаживается рядом оба эльфа и затевает разговор. Мне из него только обрывки слышны, и поэтому переключаю внимание на беседу Чисмета с одним из гномов. Стражи импонируют уважительное отношение такой внушительной персоны, и гном охотно и подробно отвечает на вопросы. Разъясняет, к примеру, смысл знаков различия. Железный обруч – десятник, железный с камнем – пятидесятник, медный – под началом сотня, медный с камнем – пять сотен, серебро – тысяча, а камешек тут уже не 5000 обозначает, а только 2. Ну а золото – войско. Золотых немного, а сколько – гном не говорит, а Чисмет не спрашивает. Так разговор идет до тех пор, пока на дороге не показывается облако пыли. Оно быстро, быстро-то оно, так сказать, приближается, и минут через 15 можно разглядеть караван. 3/4 лошадей с крытыми невысокими повозками. Караван широкой дугой заворачивает к станции и шумно тормозит. Пузатый напускается на кучеров. Груз срочный. «Сколько ждать?» Один из возниц, не оправдываясь, машет на него рукой, а потом приглашает нас в телеги. «Карета подана, граф!» «Ну, конечно, Андрей!» «Карета широкая и вместительная, только головой в полотняную крышу упираться приходится. Анлен с Ларба тоже шеи выгибают. Ну, а гномам большой разницы нету. Только кое-как устроились, снаружи слышны удары кнута, и телега резво дергается вперед. Так едем весь день, на станциях даже не влезая. Коней за минуту меняют, кроме одной, где обед за счет короля. Вечереет, а дорога все так же катится под колесами. То поля, то луга, а изредка и лесочки попадаются. Пару раз мелькнули деревеньки. Одна ничего, другая свежесожженная. Анлин Если сначала болтать пыталась, то теперь уже все. Укачалась, уморилась, и гномы тоже не в своей тарелке. Но, говорят, на ночь остановки делать не будем. Я спрашиваю, и сколько нам еще так трястись до этого города Серебряных Стен? А вот ответа получить не удалось. Фургон тормозит и одновременно взбрыкивает задом с такой силой, что я, продревив башкой крышу, взмываю к густо синему небу, а следом летит не успевший ответить гном. Полет недолгий и приземление удачно, но сразу приходится откатываться в бок. Шмякнулся я около испуганно ржущей лошади. Делаю это вовремя, а вот следом приземлившийся гном получает могучий удар копытами, еще толком не поднявшись, и вместе с топором исчезает из поля зрения. Общая картина такова. С обоих боков дороги лес, передняя повозка опрокинута на бок, наша перевернута, а хвостовая стоит нормально, но зато разгорается, как куча сухого валежника. Лошади из упряжек частью повырывались, а частью нет, но и те, и другие весьма активно дергаются, метаются и ржут с прихрапом. Что-то в свете пожара гораздо больше народу мечется, чем ехало. Но мне это сейчас без разницы. Я лезу обратно в нашу телегу, там только Анлин. Ну, она, конечно же, в обмороке, дура. Берусь ее волочь, а руки липкими становятся. Это не просто обморок. У ней на ноге у щиколотки рана, не маленькая. Наверное, когда повозка переворачивалась, на топор гномовский напоролась Анлин. Отовсюду несутся крики, угрожающие и нечленораздельные. А я, пока вытаскиваю Анлин на воздух, раздираю рубаху и затягиваю девице ногу, заматываю рану и оставляю лежать. Авось не помрет, а вокруг сражение кипит, повозка разгорелась, и в свете видно, карами и кинжалом орудует, а гренью топором. Да еще как темпераментно. На них прет куча оборванцев с копьями напервес, а левее Чисимет и Ар с еще одной такой же кучей сцепились. Гномы в рукопашном порядке третью группу теснят достаточно успешно. Оценив все это, я выхватываю из рук возницы канут. Возница-то как слетел с козел, так до сих пор в сознание не пришел. И к Ару с Чисиметом бегу. Кнута эти разбойнички не любят. И приходится им схлынуть. Да и Ар с копьем, и Чисимет с дубинкою, не иначе трофейный, не бездельничают. Из леса слышится выстрел. Затем еще один. Я оглядываюсь. Ни Андрея, ни Брыка не видать. Карами орет, отходите, кто может, к передней повозке. Могут немногие. Эльфы, трое гномов, Ар с Чисиметом, а Анлин я подтаскиваю, как мешок, с мукой, скажем. Гриня уже лук где-то раздобыл. Сторожит, а волосатик ловит и впрягает недостающую лошадь. Я не выдерживаю. Но ведь многих наших нету, как же их бросать? Гриня очень возбужденно. Нету, так и не будет. Лесные их к себе уже утащили. Хочешь тоже? Тогда иди, ищи. Нас тут стрелами пощелкают, и все. И обращаться к гномам. Ну, а вы-то хоть теперь поняли? Ржавчина вас ешь. Помогайте, что стоите. Дело и впрямь безнадежное. Я и сам понимаю, что самое глупое сейчас — это бегать по темному лесу в поисках собственной гибели. Итак, фургон с полуоторванным верхом, последними грузятся Ар и Гренью, и мы трогаемся со всей возможной прытью. Честно говоря, я не особо уверен, что все сойдет гладко, и из леса удастся выбраться целиком. Но до самого конца зеленого массива, черт бы его побрал, и до рассвета не происходит ничего, что могло бы сойти хоть за намек на бандитов.